Глава 13. Она так густо покраснела, и в глазах слезы стеной. Смахнула. «Простите, я не Вера, я Варя». «Варя». «Варвара Андреевна, я педагог вашей дочери». Максим смотрел на нее, жадно впитывая каждый нюанс ее образа. Словно хотел навсегда запомнить. Насладиться каждым моментом этого нереального чуда, подаренного судьбой. Разумеется, он понимал, что эта девушка не может быть его Верой. И в то же время она — Вера. Его Вера. Только моложе лет на 20. Та Вера. Вера из шальных, юных, дерзких 90-х. Та Вера, что рыдала у него на плече, рассказывая про своего Сашку. Та Вера, что тянулась за поцелуем, жадно отдавая себя в первый раз. Та Вера, которой он пропитался весь, до донышка. Та Вера, которую он потом предал. Нет, предал он уже другую Веру, взрослую. Но какая разница? Эта юная Вера еще не знала, что значит измена и предательство. Максим надеялся, что не знала. «Варвара Андреевна?» «Да». Девушка растерянно кивнула. У нее было такое выражение лица, словно она тоже увидела привидение. Его. Она не думала, что он вот так сразу ее узнает и назовет настоящим именем. Она надеялась, что этого не будет. Верила. И мечтала, чтобы узнал. Парадокс. Ей было очень страшно. Страшно очнуться в клинике и понять, что ты жива, но ты другая. Это было необъяснимо, иррационально. Жила-была на свете девушка Варя, Варвара Андреевна Иванова. Приятная девушка, приличная, училась хорошо, занималась танцами, дружила с кем-то, общалась, кого-то, наверное, любила. Близких у нее не было. Мать с отцом рано ушли, точнее, не то чтобы рано, просто она была поздняя, мама ее родила в 40, папе было 45. Варьку любили, баловали, отдали в танцы. Родных не стало, когда она поступила в институт. Будущий педагог-хореограф Варвара жила с бабушкой. Потом и бабушка тихо ушла. Но Варя не была одна, у нее был любимый парень, Женька, Евгений. Он любил ее очень правильно. Сразу сказал, что они поженятся, но свадьбу сыграют, как только он накопит на приличную. Но сначала он хотел машину, а отношения... Ну, можно же до свадьбы, ведь мы все равно потом ее отпразднуем. Варя решила, что это, наверное, правильно и нормально. Жили у нее. Квартира у Вари была, даже две. Родительская и бабушкина, которую она сдавала. «Завидная невеста», — с ехидством говорили Женькины друзья. Кто-то из них даже сообщил Варе по секрету, что Женечка с ней именно из-за хаты, что любил он какую-то там Алену, но у Алены двушка в хрущевке и мать с сестрой. А у Варечки трешка в новостройке по реновации и бабушкина сталинка, которая сдается за 100 тысяч. Тысяч на самом деле было 80. Варя считала, что это очень приличные деньги. Женя как-то резко кинулся эти деньги, как он говорил, распределять. На питание поменьше, можно же не шиковать. Ну и что, что Варе надо есть рыбу и овощи? Можно курицу и гречку. И фрукты попроще. Сезонные яблоки за полтинник, а не красивые, но искусственные Red Delicious втридорога. Пойми, мне же кредит за машину платить. А при чем тут ты? Это же мои деньги. В смысле? Мы же живем вместе, Варь. «У тебя какая зарплата?» «Ну, пока полтинник». «Вот на полтинник и бери кредит». Женя обиделся, но не ушел. Варя понимала, что ему особо некуда. Это бесило. Но, в общем, она к Жене хорошо относилась. Любила его, наверное. Раньше ей казалось, что она любит своего партнера по бальным танцам, Стефана. Но Стефан ушел к другой партнерше, когда родители Вари умерли. Решил, что Варя не сможет больше платить за тренировки. Потом был еще один партнер, Костик. Танцевал он круто, они даже выиграли пару конкурсов. Не самых крупных, конечно, хотя и на крупных был успех. Варя дотанцевала до серьезной категории М в стандарте. Самой высокой. Костик тоже ушел от нее к другой. Тогда Варя решила, что бальников у нее точно больше не будет. Как и танцев. Вот тут и подвернулся Женя. Начинающий менеджер, клерк, работал в банке. Там же взял, наконец, кредит на машину. Аварию Варя помнила хорошо. Ледяной ужас, который чувствовала, когда на нее летел огромный КамАЗ. И черноту. А потом... Потом воспоминания. Свои и чужие. Вперемешку. Варя. Вера. Снова Варя. И опять Вера. Вера, Вера, Вера. И Максим. Муж Веры, которого она так любила. Ее муж Веры.